У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Продолжение жизнеописания старца Гефсиманского скита Варнавы. Беседа шестая. Иеромонах Варнава, строитель, духовник Иверского Выксонского монастыря. Часть третья. Открытие общины и наименование ее Иверской. Избрание новой начальницы. Освящение соборного храма в честь Иверской иконы Божией Матери. Как истинный отец своего детища, в заботах о юной обители, отец Варнава не раз потом посещал ее, чтобы самому на месте видеть ее нужды, снабдить их всем потребным к жизни и благочестию. Под мудрым духовным водительством старца происходит постепенное преобразование богодельни в общину, а затем и в монастырь. Со дня освящения богодельной церкви в честь Иверской иконы Божией Матери богодельня стала официально именоваться Иверской. С этого времени число сестер, поступивших на жительство в новую обитель, значительно увеличилось. А в 1673 году их было более 100. В том же году и сумма пожертвований, которым располагал иеромонах Варнава многих добрых людей, достигла 15 тысяч рублей. Такое денежное обеспечение дало отцу Варнавы возможность приступить к закладке и постройке каменного соборного храма. Трудами и заботами человека, вся сила и богатство которого состояло в непоколебимой вере в милость и помощь Божию, юная обитель, несмотря на свое расположение в глухой и отдаленной местности, быстро возрастала, расширялась и процветала. В том же 1673 году, принимая во внимание общее благоустройство обители, ее средства, а также значительную численность сестер, Нижегородское епархиальное начальство сочло возможным ходатайствовать перед Святейшим Синодом о возведении богодельни на степень общины. В ответ на это ходатайство в 1674 году вышло определение Святейшего Синода, утвержденное императором Александром II, о переименовании богодельни при селе Выксе в общину с таким числом сестер, какое она может содержать на свои средства. Иверская обитель в первый период своего существования с 1664 до середины 1674 года в виде богодельни представлялась благоустроенным общежитием. В ней старшая, по летам сестра, несколько знакомая с правилами и условиями монашеской жизни, признавалась управительницей богодельни. Под руководством и при наставлении основателя и благодетеля обители отца Варнавы она руководила трудами и занятиями всех прочих сестер, которые относились к ней с покорностью и послушанием. В этот первый период десятилетнего существования обители начальницей ее была Неонила Честнова. Но при переименовании богодельни в общину за неграмотностью она была отстранена от управления. Новой начальницей общины сестры избрали Марию Пивоварову, дочь усопшего юродивого Дмитрия Пивоварова. Это избрание было утверждено и епархиальной властью. Настоятельство в Иверской обители Марии Пивоваровой продолжалось 7,5 лет. Новая начальница была из числа первых насельниц обители, куда она перешла из Переяславского женского монастыря Владимирской губернии. Избрана на должность начальницы на 30-м году своей жизни, скорее всего, из уважения к памяти ее отца, от природы добродушная, с оттенком наивности, редко обладавшая необходимой серьезностью, Мария Пивоварова весьма легко могла склоняться на сторону окружавших ее сестер более сильных характером. И действительно, под влиянием некоторых из них впоследствии произошла в ней значительная перемена к худшему. Пока сохранялось в избранной начальнице прежнее благочестивое настроение духа и поддерживалось чувство благодарности с покорностью строителя обители отцу Варнаве, время правления проходило мирно, с замечательным успехом во внешнем благоустройстве обители. Первые годы настоятельства Марии Пивоваровой были ознаменованы очень важными приобретениями для обители. При ней построен и освящен каменный соборный храм. В 1667 году построена каменная колокольня. В том же году был повешен большой колокол 550 пудов. И, наконец, настоятельству Марии Пивоваровой была сложена фасадная стена каменной оградой обители на пространстве 200 сажен. Освящение Иверского соборного храма совершено было 12 и 13 июня 1677 года преосвященным Иоанникием Рудневым, архиепископом Нижегородским и Арзамасским, при участии благочинного монастыря архимандрита Лаврентия и строителя обители иеромонаха Варнавы. Небывалое до этого времени в здешнем крае торжественное и величественное совершение архиереем богослужений в продолжении двух дней, благовейный вид самого владыки, благообразие его священнодействия, его горячее воодушевление при произнесении молитв, стройное пение архиерейских певчих, все это производило на всех сильное, глубокое, неизгладимое впечатление. Особенно приятно было это благотворителям обители, которые почти все без исключения участвовали в ее духовном торжестве. Велика была радость и сестер обители при виде этого торжества. Бывшие свидетельницами ее первоначального убогого и бедственного существования, они удостоились видеть такое торжество и благоустройство ее, о каких они никогда и не помышляли. А кто в силах выразить словами то восторженное состояние духа, главного виновника возникновения и быстрого процветания обители, досточтимого иеромонаха Варнавы? Исполняя данный ему старческий завет, он не жалел сил, неусыпно заботился о процветании и совершенствовании основанной им обители. Кто пишет беспредельную его благодарность Царице Небесной за ее великую милость и особенное покровительство, скорую благодатную помощь во всех трудных обстоятельствах, пережитых им вместе с этой ныне ликующей обителью? Более же всего он радовался внутреннему благоустройству обители. В то время был всеобщий мир и любовь, какие царили между всеми ее насельницами. Это был самый благоустроенный в России женский монастырь, и прежде всего в отношении подвижнической жизни и молитвенности. Главным занятием сестер общины, согласно составленным иеромонахом Варнавой правилам, была молитва. Богослужения всегда совершались со свойственными православным обрядом простотою и благолепием, внятным, неспешным и вразумительным чтением, монастырскими напевами. Полнейшее благоговение, тишина, отсутствие какой бы то ни было суеты отличали богослужебное собрание сестер общины и невольно влияли на душу и сердце пришедшего богомольца. Вообще богослужения в общине отправлялись со строгостью и порядком истинно иноческим. В то время, когда в других монастырях сестры, обремененные работой, освобождались от некоторых богослужений, распорядок дня в Иксонском монастыре был построен так, что все сестры присутствовали на всех богослужениях, кроме поздней литургии, посещаемой только несшими церковные послушения насельницами и престарелыми монахинями. Даже игуменья, невзирая на занятость делами управления, не освобождалась от служб. Дело в том, что все монастыри были перенаселены и не могли достаточно обеспечить сестер, которые были вынуждены перерабатывать для себя или иметь собственные средства, так как монастырь, даже общежительный, давал им только трапезу раз или два в день. Иверский же монастырь давал сестрам решительно все, включая одежду и келейную обстановку. Старец Варнава говорил им: «Вы имеете все, и если не будете молиться, то оправдания не будете иметь». Но молитвенный подвиг был там трудный, и не сразу новоначальные привыкали к нему. Утренние службы с ранней литургии продолжались от 3 до 8 часов, вечерние – от 5 до 8. Часть ночного отдыха в келье сестры должны были посвящать молитве. У каждой сестры была отдельная келья, чего тоже не было в других монастырях. В отпуск сестер не пускали никогда. Для больных приезжал доктор и зубной врач. За здоровьем сестер следили. Кроме 2 больших соборов – Свято-Троицкого и Иверского, зимнюю и летнюю – была по просьбе матери иеромонаха Варнавы с схемонахини Дарьи устроена Успенская церковь и при ней больница – и богодельно для больных и престарелых монахинь. В кельях в свободное от богослужения время сестрам поставлено было правило непременно быть в приличных занятиях, за рукоделием или за чтением священных и духовных книг. Для этой цели приобщение имелось библиотека. Для лучшего надзора за келейной жизнью сестер общины было установлено, чтобы младшие и новоначальные поступали под руководство к старшим. С этой целью и сами кельи располагались так, что все не имели выход в один общий теплый и светлый коридор, и каждые 2 разделялись между собой только тонкой тесовой перегородкой. Младшая сестра обязана была все делать с благословения старшей и без ее дозволения никуда не выходить. К чести сестер обитель должно сказать, что они по настоянию иеромонаха Варнавы не посылали своих сестер за сбором подаяния ни с кружками, ни с книжками.